Глава 56. Сильнейший архимаг. Обучение Святого Меча 3 подошло к концу через 10 минут. В конце концов, это была полная чушь. Кого мог обучить жалкий герой, не сумевший одолеть владыку демонов Педонара, сильно ослабленного штрафом его специализации? Я, конечно, знаю, что в этом фэнтези-мире полно второсортных рыцарей и наемников, которые покрывают свой недостаток опыта, заявляя: «Если бы я не ушел в отставку из-за женитьбы». Но разве Святой Меч 3 не был старой девой? У нее даже не было оправдания. «Сэр-герой, я не какая-то старая дева, я просто пожертвовала собой ради спасения всех. Мои компаньоны умерли бы, если не осталось, чтобы остановить наступающую армию демонов». Она только что признала, что была недостаточно сильна, чтобы спасти всех. «Ну...» Я доверил Святой Меч 3 Ланувель. Во время фестиваля я почувствовал предвкушение, когда ангелы, напавшие на отца и дочь Кей, упомянули о существовании нескольких святых мечей. Однако, увидев такой меч своими глазами, я понял, что в нем не было ничего особенного, или же мой Святой Меч 2 был слишком хорош. Какой бы ни была причина, Святой Меч 3 был мне неинтересен. «Братик, Святой Меч слишком тяжелый. Воспользуйся этим шансом, чтобы подкачать бицепсы. Опять ты за свое!» В этот момент Святой Меч 3 начал уменьшаться в размерах, чтобы соответствовать телосложению жалующейся Ланувель. По какой-то причине он продолжал уменьшаться без остановки. Выражение лица Ланувель постепенно становилось все ярче, в то время как мое стало напоминать гнилой картофель. Святой Меч 3 стал тонким острым стилетом. Теперь он стал достаточно легким, чтобы Ланувель могла держать его в одной руке. Ц, такого я не ожидал. Я так хотел увидеть, как Ланувель стонет от тяжести меча. Похоже, помимо голосовой функции бывшего героя, Святой Меч 3 обладал дополнительной способностью регулировки размера. Ланувель убрала ножны, которые теперь стали ненужными из-за того, что были слишком велики, в четырехмерную сумку. И призвала ножны поменьше, повесив их на пояс. Затем она убрала кинжал в эти ножны, совершив все это так быстро и непринужденно, будто делала это каждый день. Согласно словам тетушки, на севере отсюда есть скрытые руины. Она также могла общаться со Святым Мечом 3, решив назвать ее тетушкой. Разве на севере не Снежная гора М? Все знали, что на Снежной горе М были руины. Вообще, большинство руин, лабиринтов, храмов, гробниц и всего прочего на северном континенте фантазии было сгруппировано именно на Снежной горе М. Это стало причиной появления у подножия горы Ван под открытым небом, гостиниц и баров для снятия усталости, наемников и авантюристов, которые прибыли сюда, чтобы тренироваться и разграблять могилы. И появившиеся подобным образом деревни превратились в достопримечательности. Нет, эти руины находятся вдалеке от Снежной горы. Вдалеке? Тогда этот вариант стоило обдумать. Посмотрев в ту сторону, куда указывал Ланувель, я воспроизвел в голове карту Северного континента. Большинство подземелий Северного континента фантазии были собраны на Снежной горе М, а вдали от нее были лишь пустые земли. Я отчетливо это помнил. Почти все исследования подземелий были связаны с риском для жизни. Даже после 11 лет я помнил каждое из них. Приключения, окрашенные ошибками и дурачеством моих компаньонов, отнюдь не были прекрасными воспоминаниями. В любом случае, руины, упомянутые Святым Мечом 3, были теми, с которыми я раньше не сталкивался. Тетушка сказала, что тренировалась там, когда была маленькой девочкой. У этого места есть название? Тренировочная пещера. Похоже, что вход строго воспрещен, поскольку эта территория находится под властью короля, который использует эту область в качестве отдыха для королевской семьи. И только герою позволено входить в эту пещеру, да? Ага, но как ты узнал? Это очевидно. У меня 11 лет геройствования за плечами. Если этот великий герой, боровшийся со всеми видами трудностей на континентах фантазии, не знал о каком-то подземелье, то оно находилось в каком-то труднодоступном месте. На дне моря, в пустыне, на частной земле, необитаемом острове, пространственно-временном искривлении. Можно отправиться прямо к руинам. У нас достаточно еды с собой, так как добрые деревенские жители дали нам много. Ланувель, полная мотивация, надеялась отправиться в приключение прямо сейчас. Как жаль. Нет, сначала мы пойдем в город, чтобы встретить старого компаньона. Я обязательно хотел кое-что проверить. Ухмылка. Мы находились в магическом королевстве Северного континента, специализирующемся на магии, как и гласит его название. Жители магического королевства, которое владело землями к югу от Снежной горы М, обладали большим талантом в магии, поскольку с рождения получили чудесное благословение горы. Здесь рождалось в два раза больше будущих магов, чем в других королевствах поблизости, и в десятки раз больше по сравнению со странами других континентов. В магическом королевстве было два крупных города, и один из них являлся столицей. Для столицы, где были сосредоточены политика и экономика, было естественно процветать, однако второй город в развитии превосходил даже столицу. «Братик, в этом сияющем городе перед нами есть башня мудреца». «О, есть хоть что-то, чего ты не знаешь?» «Башня мудреца – город, в котором проживал сильнейший маг фантазии. Хоть у города и было отдельное название, но я решил назвать и город, и башню одинаково. Город, невероятно продвинутый в магии, был не только удивительным местом сам по себе, но и обладал самой грозной военной силой среди городов Северного континента. И все благодаря влиянию одного человека. Интересно, в башне ли сейчас мудрец? Это была единственная неповторимая специализация. Несмотря на то, что существовало целых три святых, которые обладали возмутительной способностью, называемой воскрешением, по какой-то причине в мире был лишь один мудрец. Ты хочешь встретиться с мудрецом? Можно и так это назвать. Я хотел встретиться с ним и украсть его посох. Просто девственник А, которого я встретил на фестивале, научил меня тому, что ледяную ведьму можно одолеть с помощью посоха мудреца. Тогда я ощутил странное чувство поражения. Меня, человека с 11-летним опытом, в этом фэнтезийном мире обучал какой-то одноклассник с 3 годами за плечами. Я хотел проверить, правдивы ли были его слова. Тем не менее, даже в город было сложно попасть, так как очередь людей, ожидающих, пока их пропустят через ворота, была длиннющей. «Братья, куда ты направился? Конец очереди здесь!» «Ланувель, просто следуй за мной молча!» Поскольку башня мудреца была известным крупным городом и достопримечательностью на Северном континенте, сюда приходило много посетителей, из-за которых проверка у городских ворот была очень тщательной. Если бы такой крупный город пробрался террорист, это стало бы катастрофой. «Эй, встань в очередь!» «Слушай, не лезь! Разойдитесь! Святой человек идет! Как он может быть таким божественным?» Я не был сволочью, не соблюдавшей манеры приличия. Люди сами уступали мне свои места в очереди, в которые они простояли целый день. «Мисс стажер, это ведь не будет проблемой, верно?» «В замешательстве». «С точки зрения морали проблем нет, но я не знаю, как описать то, что я чувствую. Если кто-то сочтет это проблемой, то у него нет совести. Разве можно винить кого-то в том, что он был рожден божественным?» Вскоре мы с Ланувель прибыли к контрольно-пропускному пункту. «Остановитесь для проверки!» Мне заблокировали путь впервые после того, как я приблизился к городу. Стражники, стоящие по обе стороны от ворот с копьями в руках, смотрели на меня глазами полным уважения, будто говоря, «Давайте скорее пропустим этого святого человека». Однако начальник стражи не хотел так легко меня отпускать. Я решил проверить его статус. У него был вспомогательный тип навыка сопротивления, который защищал его разум и состояние усиленный, повышавший уровень его навыков. Похоже, именно из-за них он смог противиться моей божественности. Но я не обратил на это никакого внимания, продолжив идти вперед. Я оттолкнул начальника стражи, стоявшего у меня на пути. «Проходите!» Тут же пробормотал он, отходя в сторону. Он продолжал кланяться, пока не прошел мимо. Его сопротивление было лишь до ранга, поэтому оно тут же погасло, как свеча на ветру. «Братик, это как-то странно!» Проворчал Ланувель, которая благодаря мне тоже смогла спокойно пройти. Эта девка была недовольна, даже когда я избавил ее от пребывания в очереди целый день под палящим солнцем. «Можешь вернуться в очередь, если тебе что-то не нравится». Улицы города были полны людей, но при этом здесь строго соблюдается порядок. Стоявшие повсюду стражи действовали вместо светофоров, направляя потоки людей и повозок, как это должно быть в крупном городе с большим населением. И в небесах тоже был трафик. «Братик, смотри, это волшебный ковер!» Радостно воскликнула Ланувель, забыв о своем недавнем недовольстве. Эти волшебные ковры были чем-то вроде такси. Маги, которым не хватало средств для исследований, перевозили на них купцов и дворян по городу за деньги. Кроме того, продвинутого общественного транспорта, здесь были другие вещи, улучшенные благодаря магии. Я, например, испытал культурный шок, когда узнал о слизневых туалетах, сочетающих в себе черты туалета со сливом и биде. Дело в том, что слизь, содержавшаяся в туалете... Ладно, не будем об этом. Чувствую легкую ностальгию. Кажется, будто только вчера этот город превратился в руины из-за действий темной коммерции. Я неспешно продвигался в сторону Белой башни и Слоновой кости, которая возвышалась в центре шумного города. Это была самая высокая башня мага фантазии. Мудрец, в конце концов, тоже был магом. Он хотел спокойно проводить свои исследования, не мешая другим, поэтому засел как можно выше. Бесшумные стены башни были сделаны словно из бетона и защищены магией высокой плотности, дабы не пострадать от ударов средней силы. Хотя силу компаньонов героя нельзя было назвать средней. «Ты сразу собираешься войти в башню?» «Естественно». Мы направились к стойке регистрации возле входа в башню мудреца. Хоть там уже и была толпа, будучи добрыми людьми, они щедро уступили мне свои места в очереди. Таким образом, к стойке регистрации я подошел первым. Девушка, косплеящая красивую ведьму, заговорила со мной с яркой улыбкой на лице. «Дорогой святой клиент, добро пожаловать в башню мудреца. Какое у вас к нам дело? Я хочу встретить мудреца». «Вы заранее договорились о встрече?» «Я хочу встретиться с ним». «Ясно, я немедленно доложу об этом сэру мудрецу. Дорогой святой клиент, пожалуйста, поднимитесь наверх через 3-ю дверь». «Спасибо. Милая девушка хорошо справилась со своей задачей. Так бы всегда». «Сомнения. Правильно ли будет встречаться с ним без предварительной договоренности?» «Мисс стажер, не волнуйтесь, все вопросы я решал мирным путем, верно?» «Посмотри, эта магическая лестница, удивительно!» Мы с Ланувель прошли через 3-ю дверь, которую указала нам та милая дама, и наткнулись на нечто, похожее на лифт. «Ланувель, хватит поднимать шум, словно ты глупая деревенщина». Пока я ругал Ланувель, которая пыталась выглядеть милой, надув свои щеки, прозвенел волшебный колокол, оповестивший нас, что мы уже поднялись наверх. Самый высокий этаж башни мудреца – уникальное место, куда, как говорят, даже сам король магического королевства не мог попасть, не назначив встречу за 10 дней. Это не было ни преувеличением, ни шуткой, так как хозяин этого места был гением магии массового убийства, способным даже стереть все королевство с лица земли. Ни один человек на северном континенте не посмеет сделать что-либо, что оскорбило бы его. В конце концов, это ничем не будет отличаться от просьбы о смерти. «Это вы, так называемые святые клиенты, поднялись сюда без предварительной договоренности. А вы смелые!» Нас приветствовал белокурый мальчик, держащий в руках посох с золотым шаром размером с бейсбольный мяч на его кончике. Не стоит обманываться его джентльменской манере, поведения и юной внешности. Это был архимаг, которому даже принцесса русалок Аква с трудом могла бы противостоять. Его магическая сила ССС ранга была устрашающей силой. «Братик, еще не поздно извиниться перед сэром-мудрецом!» Испуганная огромной магической силой мудреца притворно милая Ланувель стала дергать меня за рукав. В ответ на это я лишь похлопал свою младшую сестренку по голове. Ланувель удивилась, так как думала, что я вырву ее волосы за то, что она что-то сказала самонадеянному брату. Тем не менее, она начала вилять своими ягодицами из стороны в сторону, радуясь такому повороту событий. «Погодите, вы! Мало того, что вы вошли сюда без разрешения, так теперь еще и устроили тут какие-то шуры-муры! Прекращайте, а не то пожалеете!» Мудрец предупредил нас, создав огненный шар, усиленный электрическим зарядом на кончике своего посоха. «Неужели?» Я призвал свой козырь, Святую Икс. «Хозяин, вы звали?» Позволив обнять себя, Святая Икс частично продемонстрировала свое возмутительное черное нижнее белье и пояс с подвязками. Надменный мудрец внезапно упал на пол, брызнув кровью из носа. Именно поэтому этот парень был сильнейшим архимагом фантазии, хотя это было и главнейшей его слабостью.